У Паркера был свой метод борьбы со сном. Когда приходилось много часов подряд не слишком быстро ехать по прямой, поскольку монотонная езда водителя сильно укачивает. «Закрыть глаза, чтобы лучше видеть», — прочитал он где-то, поэтому позволял себе рискованный эксперимент. Какое-то время, но не слишком долго, вел машину вслепую, полагаясь на внутреннюю способность ориентироваться в пространстве. При этом он считал секунды, в течение которых ему удавалось сохранять выдержку и не поддаваться эмоциям, иначе говоря, не слетать с трассы. Его личным рекордом стали 13 секунд, а потом напряжение уже зашкаливало, и глаза словно сами собой открывались. Ощущение при этом было такое, словно Паркер выплывал из воды на поверхность, жадно хватая ртом воздух. Зато кровь сразу начинала бежать по венам быстрее. В голове появлялась потрясающая ясность, сонливость как рукой снимала, и мысли работали четко и слаженно. Двигаясь по следам лунопарка, он постоянно слушал музыку, часто меняя кассеты, а еще с наслаждением погружался в сладкое оцепенение, которое помогало обмануть время и по-новому воспринимать реальность. Мотор что-то тихо нашептывал, пока ветер мягко отрывал колеса от дороги, поднимал грузовика над холмами, и он растворялся в воздухе, а далеко внизу трасса, как ей положено, убегала вперед. По мере того, как Паркер взмывал все выше и выше, стирались отдельные детали недавно пережитого, а разные временные слои путались, прошлое сливалось с будущим, а настоящее ограничивалось лишь теми мелодиями, на которые именно сейчас отзывались струны его души. И вдруг Паркер почувствовал, что где-то совсем рядом образовалась тонкая трещина, и какая-то нота прозвучала в кабине фальшиво, отражая разлаженность его мыслей. Ему показалось, что он находится здесь не один, что чужие аккорды проникли в его личное пространство и нахально пытаются смешаться с теми, что всегда принадлежали только ему одному. Сначала возникло ощущение сонливости, и оно постепенно сковало все тело под странный шелест, похожий на шелест полиэтилена. Вскоре появилось еще и болезненное чувство дискомфорта, даже озноба, и оно вернуло Паркера снова на землю, к горизонтальной форме существования. Что-то непонятное кружило вокруг, грозя нарушить повседневный порядок, налаженный им самим с таким упорством. Стержень, который удерживал его на космическом циферблате, вдруг потерял устойчивость. Однако в тот же самый миг, когда что-то стало умирать в нем, что-то новое начало там же и зарождаться. Всю ночь ему чудилось, будто кто-то другой пытается занять его место, и это ощущение не покидало Паркера, пока он не решил остановиться у заправочной станции, огни которой в темноте делали ее похожей на космический корабль. Неоновые вывески, освещавшие несколько придорожных забегаловок и ночной клуб, бросали яркие металлические отблески на полутемную равнину. Паркер, как всегда, избегал нежелательных встреч и поэтому припарковал грузовик сзади, рядом с туалетами и душевыми. На обочине стояли женщины с ярким макияжем и в кричащих нарядах. Одна из них узнала Паркера и подошла к нему. Это была молоденькая девушка с пышными формами и совсем еще детской мордашкой. «Паркер, вот так сюрприз! Снова в наших краях! Ну что, увидимся чуть попозже, любовь моя?» — спросила она, подмигнув и вызвав задорный комментарий подруг. «Кажется, ты решил как следует подготовиться ко встрече со мной», — добавила она игриво, когда заметила, что он выпрыгнул из кабины, прихватив чистое белье и пакет со всем, что нужно для душа. Паркер обнял ее и пару раз поцеловал. «Сегодня не получится. Давай отложим до следующего раза». «Надеюсь, ты не изменяешь мне с другой, а? Кроме того, ты обещал взять меня к себе в кабину», — сказала девушка, скроив разочарованную мину. «Я? Обещал? Неужели?» Изумился Паркер, который уже давно, по крайней мере, последние 10 лет, перестал что-то кому-то обещать. «Поматросил и бросил. Вы, дальнобойщики, видите себя точно так же, как моряки», — добавила она, поглаживая бедра. Каждый раз при встрече с этими придорожными девушками Паркер приглашал их в бар, где они выпивали, болтая о том, о сём, но теперь он не мог тратить на них время, так как боялся потерять след лунопарка. «А ты не видела, здесь не проезжали грузовики с аттракционами?» — словно, между прочим, спросил он. «Здесь есть только один аттракцион. Это мы», — ответила девушка обеими руками, приподнимая свои груди. «Ты только погляди на меня, я ведь лучше любого клоуна!» И она задрала юбку, показывая ноги. «Гораздо лучше, но я ищу вовсе не клоунов», — ответил Паркер, любуясь ее великолепным телом. «Тогда, значит, изменяешь мне с гимнасткой?» «Послушай, я ищу лунопарк, а не цирк. Поезд-призрак». Девушка сразу стала серьезной. «Да? Значит, ты изменяешь мне с женщиной-призраком?» Паркер на минуту задумался, а потом часто закивал головой. «Да, именно с женщиной-призраком, это точно». «Все рано или поздно находят свою вторую половинку», — сделала вывод девушка и вернулась к подругам. На заправочной станции Паркер сходил в душ, и впервые за долгое время там не было перебоев с водой, и вода оказалась горячей. Пока он брился перед зеркалом, завернувшись в полотенце, мимо прошли два водителя и оглядели его с насмешливой улыбкой. «Паркер, что с тобой такое случилось? Чего это ты решил так подмарафетиться? Подцепил какую-нибудь мышку у дороги?» Вместо приветствия бросил ему один из них, щеголявший в кожаном жилете с бахромой, а еще у него были кольца на пальцах и длинные волосы, собранные сзади в хвост. С толстым Хуаном Паркеру, к сожалению, порой приходилось пересекаться на трассах. Он глянул на Хуана в запотевшее зеркало, где отражалось его собственное покрытое пеной лицо, но не успел ничего ответить. Да и не слишком хотел отвечать. «Хулио, позволь тебе представить моего друга Паркера, дальнобойщика и музыканта», — сказал толстяк бледному тощему мужчине со шрамом на лице и татуировкой вокруг шеи, похожей на шарф. «Как жизнь, приятель? Я про вас много чего слышал». Включился в разговор Хулио, стараясь быть любезным, но Паркер по-прежнему не обращал на них внимания и не поддержал их шутливого тона. Он даже не оглянулся, не переставая вытирать полотенцем голову. Толстый Хуан, чей потрепанный жилет пропах вином и прогорклым маслом, подмигнул товарищу и снова заговорил, фальшиво похихикивая. «Да, дальнобойщик, музыкант и бог знает, что еще. А может, на обочине он подхватил вовсе и не мышку, а мышонка? Очень уж этот тип странно себя ведет, да и вообще он какой-то странный». Паркер обжег его взглядом, собирая в пакет свои вещи. «А ты глянь на себя самого в зеркало, и тогда скажешь, кто из нас странный, а кто нет». Все же решил он отбить удар. Хуан воспринял эту реплику как комплимент и захохотал еще громче, приобняв его и силой похлопывая по плечу. «Этот Паркер, он крутой парень. Ты только послушай, что он говорит». Повернулся толстяк Хулио, который только кивал, с любопытством наблюдая за происходящим. Паркер через плечо смотрел, как они направились к писсуарам, и занялись своим делом, обмениваясь шуточками и слегка покачиваясь вперед-назад, словно молились перед стеной плача. «Паркер, радость моя, там на станции мы с ребятами жарим мясо. И тебя тоже будем ждать. Вот этот самый Хулио знает кучу анекдотов, очень смешных. Просто животики надорвать можно». Паркер изобразил улыбку и кивнул. Потом прихватил пакет и шагнул на улицу, пообещав, что чуть позже непременно к их компании присоединится. Но уже через несколько шагов его посетила блестящая идея. Он оглянулся на дверь, из которой только что вышел, пару минут постоял в нерешительности, а затем вернулся и дважды повернул торчавший снаружи ключ. В свою кабину Паркер сел, довольно ухмыляясь, а после первого же поворота как следует размахнулся и швырнул ключ в окно. Через несколько дней он увидел перед собой арку, въезд в колонию «Безнадежность», но ему не пришлось ехать до главной площади, чтобы понять, лунопарка тут нет. Потом он поколесил по округе и встретил лишь один хутор, который дремал среди голых отрогов, словно ненароком соскользнувших на равнину. Скелет какой-то огромной металлической конструкции возвышался над домами, и вся эта громада, казалось, вот-вот рухнет. Паркер сперва подумал, что ее раскачивает ветер, однако вскоре понял, что вверх по ней лихо карабкались люди, снимавшие балки, подпорки и стойки. А подъехав ближе, увидел длинную цепочку цыган, которые, как муравьи, сновали туда-сюда, растаскивая добычу к своим машинам и повозкам. Какое-то время Паркер, словно зачарованный, наблюдал за ними. Потом спросил, не знают ли они чего-нибудь про бродячий лунопарк, но внятного ответа ни от кого не получил и опять вернулся в колонию «Безнадежность». Там он тоже расспрашивал каждого встречного и с тем же успехом. Кто-то, правда, вспомнил, что год назад ярмарка побывала и у них, видели они там, само собой, и поезд-призрак, а вот более свежих сведений ни у кого не имелось. Тем не менее, кто-то, наоборот, утверждал, что аттракционы могут появиться здесь в любой момент, поскольку сезон для этого теперь самый что ни на есть подходящий. Все, с кем заговаривал Паркер, вели себя поначалу всего лишь вежливо и любезно. Вскоре уже гораздо приветливее, а под конец обращались с ним совсем по-свойски. Вокруг него быстро собралась небольшая группа доброхотов, и среди них Разгорелись споры не только о том, приедет сюда ярмарка или нет, но даже о вероятной дате ее приезда. Одни утверждали, что как раз сейчас караван должен пересекать долину реки Килькиуе, а значит, в их колонию он прибудет через неделю, не раньше. Другие полагали, что ехать ему куда лучше было бы вдоль реки до трассы номер 245, хотя тут же им напомнили, что трасса номер 245 вот уже несколько лет как закрыта для движения, а местные власти все никак ее не починят, потому что у местных властей нет ни стыда, ни совести. Споры о возможном маршруте лунопарка продолжались потом еще и весь вечер в баре на площади, и число их участников заметно выросло. Любители ночных посиделок и отъявленные бездельники вовсю чертили карты и планы, словно готовились к важной военной операции. Ближе к рассвету большинством голосов было решено перенести обсуждение на следующий день, ближе к тому часу, когда сюда прибудет автобус, который два раза в неделю совершал рейс в их колонию из столиц провинции. Его пассажиры наверняка смогут что-нибудь рассказать как о состоянии дорог, так и о маршруте нужного паркеру каравана. Днем у бара, где как раз и была конечная остановка автобуса, собралась уже более чем внушительная толпа. Время коротали за картами. Паркера все происходящее изрядно забавляло. Автобус запаздывал, поэтому картежники стали с озабоченным видом, вернее, с видом заправских лозоискателей. Выбирать защищенное от ветра место, чтобы прямо на улице развести огонь и начать жарить мясо. Те, кто проходил мимо, охотно к ним присоединялись, внося свой вклад в общий котел. Весь день жители поселка ели и пили, рассказывали анекдоты и хохотали, однако постепенно веселье пошло на убыль. Теперь всех больше занимал уже другой вопрос. Куда подевался автобус? Может, заблудился в каком-нибудь захолустье, как и лунопарк? Неравнодушные граждане даже обратились в местную полицию, но полицейские, которых тут было раз-два и обчелся, дремали после обильного пиршества и не пожелали обеспокоиться загадкой пропавшего автобуса. Тогда неравнодушные граждане сплели целую сеть догадок по поводу столь неслыханного происшествия. Одни утверждали, что предыдущей ночью видели странные огни, бороздившие небо. Другим показались весьма необычными факты, которые еще недавно воспринимались любым и каждым как вполне естественные. Паркер отлично понимал, что этот коллективный спектакль, спонтанно разыгранный обитателями колонии, где никогда ничего не происходит, давал им ощущение, будто они, вопреки всему, еще живы, или, по крайней мере, помогал вспомнить, что они были живы когда-то прежде. В итоге, после долгих споров, удалось выработать общее мнение. Автобус похитили инопланетяне. Однако, когда он, наконец, прикатил в тучи пыли, этому никто вроде бы не удивился, и встретили его даже как-то уж слишком равнодушно. Тотчас все, кроме родственников пассажиров, стали расходиться по домам, медленно и с разочарованным видом. А разговоры на тему, столь волновавшую публику еще недавно, как-то сами собой увяли. Но объяснялось их поведение просто. Сперва перед ними вдруг помаячила возможность пережить что-то исключительное, а теперь жизнь опять возвращалась к пресной обыденности. Паркер попытался расспросить еще и пассажиров автобуса, но никто ему толком ничего сказать и не мог. Зато он получил совет задержаться в поселке и спокойно ждать. Если караван Луна-парка находится где-нибудь в этих широтах, он рано или поздно и сам непременно отыщется. Паркер счел такой совет разумным, решил ему последовать и разбил бивак неподалеку на одной из второстепенных дорог, окружавших колонию безнадежность и отделявших ее от всего остального мира. На самом деле ему надо было немного отдохнуть, привести мысли в порядок и наметить план действий. Воспользовавшись хорошей погодой, он устроил себе привал со всеми мыслимыми удобствами, выгрузив из прицепа, как обычно, стол, стулья, тумбочку с ночником, двуспальную кровать и непременный ковер. А когда покончил с устройством того, чему предстояло стать на несколько дней его домом, уже в темноте принялся готовить себе хороший ужин. Первые дни Паркер посвятил всякого рода хозяйственным заботам, а кроме того, описал в своем путевом дневнике все, что случилось у них с Майтон в темном туннеле, хотя те события постепенно стали терять связь с реальностью. Его воспоминания вязли в плотном тумане, где уже успели перемешаться в единую массу смутные тени, таинственные фигуры и загадочные силуэты. К четвертому дню терпение Паркера и без того небеспредельное истощилось, да и нервы стали пошаливать. Он понял, что нет никакого смысла терять время, сидя в этом явно неправильном месте. На трассе можно будет, по крайней мере, положиться на собственное чутье, острое, как у охотничьей собаки, и оно обязательно выведет его на нужный след. При этом шестое чувство велело Паркеру продолжать двигаться либо в ту сторону, где скоро начнется стрижка овец, либо к океану, а вот логика подсказывала, что следует поступить совсем иначе и взять направление на юг. К тому же чутье уже не раз подводило его, поэтому он предпочел прислушаться к голосу разума и почти без остановок помчался в порт, чтобы доставить по назначению то, что уже несколько недель возил в грузовике. А как только выполнит заказ, сможет рвануть куда угодно, хоть на самый край континента. Паркер гнал день и ночь и останавливался только для того, чтобы хотя бы несколько часов поспать, не выходя из кабины. Но когда добрался, наконец, до порта, узнал, что нужный корабль уже отплыл и надо ждать следующего. Неделю спустя его прицеп загрузили чем-то новым, глухой ночью и с подозрительными предосторожностями. Паркер знал, документы на груз здесь часто подделывали, чтобы скрыть незаконные перевозки, но это его мало волновало. Контрабандные сети ловко контролировали нелегальный трафик, отнюдь не все порты подвергались проверкам со стороны властей, и порой там швартовались якобы рыболовные суда, ни в каких официальных бумагах не зарегистрированные. Паркера уже давно перестали заботить людские дела. Он просто хотел жить, никому не мешая, лишь бы и ему тоже никто не мешал. Когда груз оказался в машине, он развернул карту и стал вычерчивать маршрут на юг, туда, где бескрайние небеса сливались с океанскими просторами. Ему предстояло круто подняться к Рачьей реке до трассы 245, потом спуститься вниз по какому-нибудь меридиану, а уж там будет видно, куда ехать дальше. Чтобы отметить принятие такого решения, он откупорил бутылку вина. Впервые в жизни его гнала вперед некая сила, ему совершенно неподвластная. И дело было не только в привлекательности Майтон, которую Паркер знал совсем мало и от встречи с которой слишком многого ждать не мог. Нет, эта сила вырастала у него изнутри. А ведь он уже смирился с мыслью, что оставшиеся ему годы проведет одиноким бродягой, скитаясь по степям и равнинам, и время от времени пересекаясь с такими же неприкаянными призраками, каким стал сам. Паркер любил свое одиночество больше всего на свете и не испытывал потребности с кем-то его разделить, но теперь происходили вещи необычные. Это было не столько мечтой о любви, сколько наваждением. Он не перестанет искать девушку из Тира, пока не выяснит, реальной была та сцена в туннеле или нет, ведь в памяти от нее остались лишь робкие детали. А вдруг ему всего лишь привиделся сон? Один из тех снов, навеянных фантазий, которые часто прилетали к нему в непогоду, когда небосвод всей своей тяжестью давил на плечи. К тому же теперь время неумолимо бежало, размывая в памяти слова и взгляды, которыми они успели обменяться. А вдруг это было лишь миражом, болезненной иллюзией, навеянной одиночеством? Впрочем, какая разница? Зато он ясно осознал, там, где-то рядом с Майтон, пролегала граница или некая черта, переступив которую он мог начать новый этап своей жизни. Майтон была всего лишь оракулом, жрицей, служившей в храме и следившей за теми, кто ее храм посещает. Паркер подумал, что если судьба сулит ему еще один жизненный виток, то именно Майтон предназначена для того, чтобы вести его за руку дальше. Оставалось только определить место на карте, где удастся ее отыскать. Но сейчас ему был срочно нужен телефон. Нужно было снова позвонить старику Констанца, придумать очередную отмазку, еще более неправдоподобную, чем предыдущие, и предупредить об еще более серьезном опоздании, к которому неизбежно приведет столь радикальная смена маршрута.